Глава третья. Сумерки. С тех пор, как принц и его друзья ушли вместе с Бертом, Марийка не могла найти места от беспокойства. Вдруг они не успеют вернуться, и этот самоуверенный выскочка помрет, да беспокойником обернется. Тогда вся ответственность будет на ней, Марийке. Знала же! Единственная из всех знала, а не упредила. С другой стороны, идти к старости признаваться тоже как-то совестно. Ведь если господа маги со своими проблемами разберутся, то получится, будто она ябеда. А ябедничество считалось в деревне пороком, похоже, блуда. Хотя блуд как раз особым пороком-то и не считался. Ну да демоны с ним. Сказать или нет? А может, наплевать на запрет после заката дом покидать, да избегать в лес по-быстрому. Где примерно стоит старый дом бабки Руби, Марийка знала. По малолетству она, как и большинство жителей Фельдорфа, старалась обходить те места стороной. Детвора шепталась, будто старушка-ведьма, и совсем не прочь пообедать забредшими в ее владение шалопаями. Потом ведьма вроде как померла, но стали сказывать, что не просто так, будто демоны ее утащили. И мать Руби вместе с ней. Уже после, оказавшись на заимке, Марийка узнала всю правду, но по старой памяти обходила те места стороной. И все же, если принцу взаправду помощь нужна, не время вспоминать глупые сплетни деревенских баб. Вот они, при всей мнимой праведности, мертвяками обернулись. А оставшиеся, плюясь и взывая к всемилостивому, вспомнили, как же, готовятся стать волчицами. Надо все же пойти. Так ведь? За такими мыслями Марийку застали сумерки. Она зажгла свечу и, выставив ее в окно, чтобы осветить дорогу путникам, вдруг замерла. В голове зазвучала дивная мелодия. Вначале тихо и ненавязчиво. Как наваждение, когда точно не знаешь, действительно что-то услышал или же просто почудилось. Но чем дольше Марийка вслушивалась, тем громче звучала музыка, переливаясь голосами сотни бубенчиков, дудок и лютней. Мелодия обволакивала сознание, погружая в подобие транса. Все тревоги и переживания отступали, будто их и не было. Наверное, впервые в жизни Марийка ощутила безмятежность и полную гармонию в душе. Ничто не волновало. Ничто не пугало. С блаженной улыбкой на лице Марийка потушила свечу и, накинув на плечи пуховую шаль, вышла на улицу. Вечерняя прохлада ударила в лицо, на мгновение отрезвляя. Марийка оглянулась, пытаясь сообразить, что именно хотела сделать и зачем вообще вышла на улицу, раз наказ был дома сидеть. Однако мелодия снова захватила, вытесняя из сознания все сиюминутное. В конце концов, какая разница? Все пустое, тлен. Марийка уверенно направилась в сторону границы заимки, где ее уже ждали. Совещание отряда, отбывающего Фельдорф, затянулось. Тедерик уже не надеялся застать капитана перед отбытием, когда дверь тихо скрипнула, выпуская наружу толпу хмурых мужчин. Кажется, со своими людьми Кемфер был предельно откровенен. А Тетера разило ненавистью и страхом перед неизвестным. Тедерик передернул плечами. Такие эмоции он переживал с особым неприятием. Но куда деваться? Служба. «Кевин!» — окликнул он капитана, шедшего позади. «Надо поговорить, это важно!» Кевин бросил короткий взгляд и, не сбавляя шага, прошел мимо. Обиделся. «Похоже, по-хорошему не получится. А жаль!» Грустно посмотрев на обернувшихся Этеров, Тедерик вздохнул. «Кевин, милый!» — произнес он томным голосом, облокотившись на стену. «Это жестоко с твоей стороны оставлять меня без прощального разговора. То, что случилось вчера...» — Тедерик скорчил страдальческое лицо. «Это было незабываемо!» Кевин замер. Он стоял спиной, но Тедерик представил, как залилось краской его смуглое лицо, и что, будь друг огненным магом, из ушей вполне мог повалить пар. Кстати, о магах. Хотелось верить, что до поединка на месте дело не дойдет. Этеры уставились на них во все глаза. Вдохновленный результатом, Тедерик сделал несколько шагов вперед и, фривольно приобняв Кевина за плечо, продолжил. «Только один маленький разговор», — прошептал он, медленно понижая голос и шепча в самое ухо. «Будут только слова. Обещаю». Последнее слово он произнес с такой страстью, что ставшие свидетелями маги не знали, куда себя деть. «Что-то не так, мальчики?» — Тедерик посмотрел на Этеров. Взрослым надо обсудить пару важных вопросов. Выступайте. Дядя-командир вас догонит. Тебе тут свернуть шею или в кабинете?» Осведомился Кевин, когда Этеры спешно оставили их наедине. «Все равно не получится», — печально вздохнул Тедерик. «Можем и тут поговорить. Подслушать нас не смогут. Я позабочусь». «Не сомневаюсь», — выдавил Кевин, скрестив руки на груди. «Чего тебе надо?» Тедерик вздохнул. «С такими людьми, как Кемфер, всегда сложно. Они много молчат, и остается лишь догадываться, что именно их расстроило или взбесило. Хотя в их случае гадать не придется. И так все понятно. Я думал, что теперь, когда я все рассказал, ты перестанешь подозревать меня в чем ни попадя». «Серьезно?» Кевин скинул бровь. «Если раньше я только подозревал, что ты что-то скрываешь, то теперь я абсолютно точно знаю, что последние 10 лет ты водил нас за нос. Притворялся другом, а сам...» «Я был на вашей стороне», — возмутился Тедерик. «Ты был на своей стороне», — парировал Кевин. «Так было выгодно. И теперь я не уверен, что сторона не сменится». Тедерик промолчал. Кажется, в ближайшее время перемирия не будет. Но может, оно и к лучшему. Скепсис Кевина отрезвлял, заставляя усомниться в собственном могуществе и непогрешимости. «Я не предатель», — серьезно ответил он Кевину, глядя в глаза. «Я сделаю все, чтобы спасти Эдварда и Вансланд. Да, у меня всегда были личные причины. Теперь ты их знаешь. Розалия хотела бы видеть страну процветающей, а своих потомков — счастливыми». «Это не вся правда», — столь же серьезно сказал Кевин, не отводя взгляда. «Все ведь и Эдвард не знает». «Верно», — кивнул Тедерик. «Я не имею права рассказывать все. Я связан с законами моей страны. Прости». Тедерик невесело усмехнулся. Дома его давно уже никто не ждал. А решись он явиться, сложно представить, что бы сказал отец заблудшему отпрыску. Возможно, на порог бы не пустил. А то и похуже. «Так что ты хотел?» Деловито осведомился Кевин, дав знак, что пока удовлетворен ответами. «Можешь одолжить мне 10 этеров?» — решился попросить Тедерик. «Нет». «Не доверяешь?» «Не в этом дело». «Мне не нравится возня в столице», — вздохнул Кевин. «Подготовка какая-то идет. На уровне слухов, но праведный путь что-то замышляет». «Я не могу оголять посты. В случае с чего армия не справится. Особенно в свете истории в Фельдорфе. А зачем тебе люди? Своих не хватает?» «Не хватает», — Тедерик кивнул. «Ты прав насчет возни. Беда, что она не только в столице. Сейчас я ищу выхода на лесных стражей. Нам нужны союзники. Мне кажется, что это не конец войны, Кевин. Небольшая передышка, которой надо постараться воспользоваться». «Думаешь, стражи захотят иметь дела с короной?» Кевин почесал подбородок. «Будь они непримиримыми борцами с нечистью, давно бы сами явились. Они наемники». «Вот я и собираюсь их нанять», — кивнул Тедерик. «Они знают, как эффективно убивать вампиров. У них есть выходы на гномов, а значит, возможность покупать очень интересное оружие. А на Вансланд гномы обижены с тех пор, как праведный путь уничтожил несколько их поселений на границе». «Понятно. А этеры-то тебе зачем?» «У меня ощущение, что в деле с госпожой Беатой нас все время уводит в сторону. Я бы понаблюдал за гизбахами. Там нечисто». «Думаешь, барон взялся за старое?» Кевин удивленно вскинул бровь. «Надеюсь, что нет. Но и у барона с баронессой, и у их дочерей аура...» Тедерик запнулся. «Описывать вещи, которые видят исключительно последователи Пламенного, чрезвычайно сложно». «Искажена!» «Так бывает, когда прячут истинные мысли и намерения. Правда, перед отъездом Рози выглядела уже иначе. Я подарил ей амулет Джерарда». «И что это значит?» «Понятия не имею», — Тедерик развел руками. «Тут надо тщательно и немного незаконно обследовать подозреваемых. А кто же мне разрешит? Да и банально времени не хватило. Кевин, ты точно не можешь одолжить мне людей?» Тедерик умоляюще посмотрел на Кевина, получив в ответ лишь хмурый взгляд сурового капитана. «Прости, милый», — оскалился Кевин. «Точно не могу. Подожди моего возвращения, там что-нибудь придумаем». «Я буду ждать с трепетом и надеждой», — расплылся в улыбке Тедерик. «Не сомневаюсь». Кевин послал ему испепеляющий взгляд, после чего, развернувшись, быстро зашагал догонять своих людей. «Тихо, тихо!» Зак осторожно тронул Елену за плечо, надеясь вывести из состояния транса, в котором девушка пребывала уже больше минуты. «Елена, все хорошо. Вы в безопасности». Насчет безопасности все, конечно, относительно. Но что-то подсказывало, что в видениях Елены дела обстояли намного плачевнее. Что речь идет именно о видениях, Зак не сомневался. Нечто похожее он много раз наблюдал у Натаниэля. Правда, тот не орал, как оглашенный, а просто замирал посреди оживленного разговора, уставившись перед собой и не реагируя на окрики, а после махал рукой, заявляя, что череда мелькающих образов так и не сложилась в общую картину. Стало быть, обсуждать нечего. Может, конечно, врал. Друг не очень-то жаловал дар. Слишком он напоминал об отце и его, Натаниэля, былом нежелании учиться толковать видение. Наконец Елена затрясла головой, поворачиваясь в сторону Зака. «Я в порядке». Заносчивость и вызов в ее голосе пропали, сменившись страхом и неуверенностью. «Вы помните, что видели?» — осторожно спросил Зак. «Помню», — кивнула девушка. «Не понимаю, какого демона?» «Я же ношу амулет против этого бесовства!» Она указала на болтающееся на шее ожерелье. Елена снова затрясла головой, стараясь избавиться от морока. В видении она стояла посреди большого зала, полного высокородных господ. Крики, брань, бьющаяся посуда. Ей очень хотелось покинуть то место, но что-то держало. Долг или обязанность. Она словно свидетельствовала в судебном разбирательстве. В какой-то момент по помещению прокатилась волна испуганных криков. Елена обернулась и увидела летящий в ее сторону кинжал. Странного вида взъерошенную девицу в оборванных лохмотьях, кинувшуюся на перерез, но явно не успевающую что-то изменить, и его. Джерард хладнокровно притянул Елену к себе, выставив вперед руку. Летящий кинжал насквозь пробил предплечье, однако на лице мужчины не дрогнул ни один мускул. Он изогнул губы в той самой опротивившей с балу усмешке, которая вдруг показалась невероятно милой. Дальше видение обрывалось, заставляя девушку с ужасом смотреть на стонущего у ее ног умирающего некроманта. «Если дар сильный, то амулеты не помогают. Только хуже делают», — почесал затылок Зак. «Похоже, ваш дар очень силен». «Видимо», — выдавила Елена. «Неужели ей, как и матери, суждено сойти с ума и наложить на себя руки? Чёртово семейное проклятие! Почему? Но почему алхимики изобрели столько чудесных эликсиров и снадобий, но так и не нашли способа заглушить в ней бесовское начало? Она не хочет. Она не желает спятить до такой степени, чтобы шагнуть с замковой стены. Но, может, что-то возможно поменять. В видении она не выглядела психопаткой, готовой лишить себя жизни. Напротив, жить очень хотелось. И ужас от неминуемой и точно нежеланной кончины Елена успела пережить в полной мере. Она снова посмотрела на некроманта. Если он умрет сейчас, кто же спасет ее после? А он умрет. Вариантов тут нет. Или сдохнет сам от своих ран. Или добьют ее сопровождающие, вернувшись хворостом для костра. И принца вместе с ним. Слишком уж удачно все совпало. Елена не испытывала к Эдварду и его названному брату ненависти. Скорее, это можно назвать глубокой неприязнью и подобием брезгливости. Да, она, как и дед, считала, что место на престоле Вансланда следовало занять более подходящему человеку, не заморавшему себя убийствами неповинных людей, включая собственного отца, и не привечающего в замке разного рода отребья. А если для этого необходимо основать новую династию? Что ж, в королевстве много древних достойных родов. Есть из кого выбрать. Но кидаться на лорда Флама и его едва живого приятеля с кинжалом Елена точно бы не стала. Разве что добить, из сострадания. Тут бы рука, пожалуй, не дрогнула. Другое дело отец и его люди. Граф Роан не просто самый преданный последователь праведного пути. Он — один из лидеров Ордена. Свержение Эдварда и освобождение страны от магического мракобесия — цель его жизни. Елена не сомневалась, отец лично перерезал бы некроманту горло, даже если бы это стоило жизни его собственной дочери. Впрочем, в правдивость ее видений он бы не поверил. В лучшем случае, счел бы умалишенной. Граф Роан безумно зол, что его единственная дочь родилась ненормальной. Когда после самоубийства жены стало понятно, что малышка унаследовала проклятие, то он едва не задушил девочку. Елену спас дед. Он уверил, что знает, как обращаться с подобным изъяном. И если бы за его дочерью хорошо смотрели, если бы она не сняла амулет, то беды удалось бы избежать. После того случая Елена переехала жить в замок герцога Фрая. Она ни в чем не знала отказа. Единственное, чего от нее требовали, выполняя все прихоти и желания, никогда не снимать амулет. То, что, несмотря на беспрестанное ношение, видения все же тревожили ее покой, Елена благоразумно скрывала. Накануне весенних балов, куда Елене принадлежало прибыть в числе прочих потенциальных невест, она получила от отца письмо. Послание взволновало. Прежде граф всячески избегал контактов, стыдясь неполноценной дочери. В письме он хвалил Елену за стойкость в тяжелой борьбе с бесовством и сообщал, что после посещения столицы ей надлежит отправиться в родовой замок. Граф не желал видеть свою дочь в качестве трофея какого-нибудь соратника проклятого принца. Он собирался позаботиться о подходящей партии лично. Что ж, вполне законная просьба. Являясь единственной наследницей отца и деда, Елена знала, что рано или поздно ей придется выйти замуж, поэтому спорить не собиралась. Однако, когда в их столичный дом посреди ночи явилась толпа рыцарей с требованием немедленно следовать за ними, Елена была ошарашена. Ей даже служанку взять не позволили. Видите ли, ее сопровождение — не основная задача. Поэтому нечего ради такой ерунды создавать лишние проволочки со сборами. В итоге, вместо предполагаемого путешествия в карете, она сутки тряслась в дамском седле, с редкими остановками, в окружении странных личностей, не все из которых принадлежали к их ордену. Это настораживало. В чем заключалась миссия провожатых, Елена не знала. Но сейчас, увидев потрёпанных принца и Блендверка, уверилась, что связана она с переполохом в Фельдорфе. Если так, то слухи про связь рыцарей праведного пути с черными колдунами могут оказаться правдой. Прежде Елена не верила. Подумай, что там болтает низвергнутый принц. Но поведение сопровождающих, затихающие в ее присутствии разговоры и равнодушное презрение, с коим взирали на Елену паломники, заронили в душу зерна сомнения. Особенно после того, как они съехали с оживленного торгового пути и, долго плутая по малопроходимым тропинкам, остановились, наконец, посреди болота. Дальше начали происходить еще более странные вещи. Паломники, по сути, заправляющие их скромным путешествием, отправились на поиски места для уединенных молитв в сопровождении большей части отряда, оставив с Еленой двухчасовых. А те, в свою очередь, устав от бесконечных вопросов и недовольства, кинулись разыскивать хворост, родник и прочие необходимые в походе мелочи. И если сначала Елену просто бесило пренебрежение слуг отца, даже не потрудившихся придумать историю правдоподобнее, то теперь она не сомневалась, что оказалась в центре новой схватки между магами и рыцарями, где должна быть на стороне своего ордена. Только вот если видение — это картинки будущего, а не бредни умалишённой, то на кону ее собственная жизнь. И связана она напрямую с жизнью стоящего у ног беспородного щенка, по глупой причуде принца, получившего дворянство. А что если... Елена приложила ладонь к груди, где под массивным ожерельем-амулетом, состоящим из широких, чуть изогнутых черных пластин, прятался маленький медальон. Медальон был выполнен в грубой манере и неприятно царапал неотшлифованными краями нежную кожу. Ну да не ради красоты она нацепила эту дешевку. Похожие медальоны имели все ее спутники. На внешней поверхности красовался герб праведного пути, состоящий из четырех наконечников копий, обращенных остриями к центру и образующих таким образом крест. Внутри находилось приготовленное алхимиками ордена чудодейственное снадобье, способное заживить даже самые опасные раны. И всучили его как раз под предлогом того, что дорога предстоит опасная, нечисти водится немало. И если нападет оборотень или беспокойник, рану следует немедленно обработать. Как будто знали. Или даже планировали. По спине снова пробежал холодок. Может, еще не поздно, и некроманту можно помочь? Елена задумалась. Видение возникло в тот момент, когда она, не отдавая отчета своим действиям, дотронулась до мужчины. Может, это был знак? Лорд Блендверк не из тех, кто бездумно станет рисковать жизнью ради врага, прикрывая собой. Вот чтобы вернуть долг, наверное, мог бы. Однако стоит подстраховаться. «Ладно, я все же попытаюсь», — Зак встал. «Я должен». Он склонился над Джерардом, но Елена поспешно дернула его за рукав. «Подождите». Ее голос зазвучал неожиданно спокойно и пугающе рассудительно. «Я вспылила и сбежала от деда. Ускакала прочь», — на ходу сочиняла она. «Что-то напугало лошадь и... Я думала, что прогуляюсь и вернусь, но лошадь убежала, едва я спешилась. И вот...» — она обвела руками небольшую поляну. «Я помогу вашему другу, если вы поможете разыскать это глупое животное». Расчет был прост и наивен. Отослать принца, и пока он гоняется за мифической лошадью, вытянуть из его обессиленного приятеля клятву в обмен на спасение, надеясь, что за это время не вернется ее сопровождение. Говорить напрямую с Заком Елене не хотелось. Мало ли, какие фокусы припрятаны у него в рукаве. Магам доверять нельзя, какими бы дружелюбными они ни казались. В этом плане умирающий некромант смотрелся более безобидно. «Что?» — Зак недоверчиво нахмурился. «Я сказала, что помогу этому безродному ублюдку, если вы поможете мне». Елена сощурилась. Что ж, она пыталась быть вежливой. Но, может, мысль, выраженная резко, прозвучит доходчивее? «Джерард не ублюдок!» «Это не важно. Ну так что? Призрачный шанс добраться до эфемерного спасения или реальная помощь здесь и сейчас? Просто в обмен на лошадь». Она усмехнулась, искоса посмотрев на Джерарда. «Вы серьезно предлагаете мне оставить раненого друга на ваше попечение и бежать в лес? С какой стати я должен верить, что вы можете каким-то образом помочь? Вы не маг и не лекарь. Более того, вы бы предпочли видеть мертвыми нас обоих. Разве не так?» — резко сказал Зак. «А я слышала, что вы умеете отличать ложь от правды», — Елена пожала плечами. «Или это только сплетни?» Хотелось верить, что сплетни. Сегодня она достаточно соврала. Но вдруг получится. Все же принц устал и переживает за друга. «Небольшое преувеличение», — жестко ответил Зак. «Это было бы слишком большой удачей встретить в глуши, где неожиданно появилась целая толпа мертвяков, человека, обладающего средством исцеления. Средством, существующим лишь в теории». «В теории оно существует для вас, магов», — огрызнулась Елена. «Наши алхимики давно им пользуются». «Это они!» Девушка кивнула на значок некроманта, красующийся на плаще Джерарда. «Виноваты в засилии нечисти в королевстве. Из дома выехать страшно. По-хорошему, я бы с удовольствием понаблюдала, как он сдохнет. Но мне нужна помощь. И я готова расплатиться за нее жизнью вашего друга». Принц колебался. Он еще раз посмотрел на некроманта, потом на Елену. «Хорошо, будет вам лошадь. Но если с Джерардом что-то случится, я лично сверну вашу хорошенькую шею». «Вот еще радость, руки пачкать об этого», — фыркнула Елена. «Сдохнет он вполне самостоятельно, без помощи со стороны. Советую вам поторопиться, ваше высочество». Последние слова она произнесла с насмешкой, выплюнув их в лицо принцу. Это не то чтобы доставило удовольствие, но от нее ждали грубостей, не так ли? Зак молча кивнул и чуть отошел в сторону. Елена недовольно сморщилась. Вся история с лошадью служила для того, чтобы остаться наедине с некромантом. Она выполнит свое обещание. Но ей нужны были гарантии. А как их получить, если принц никуда уходить не собирался? Елена нехотя и нарочито медленно сняла с шеи медальон размером чуть больше золотой монеты. А после недовольно посмотрела на Зака. «Вы все еще тут? А вы думаете, что я не проконтролирую?» Он вопросительно приподнял бровь. «Может, у вас там яд?» «Что ж, подождем». Елена расправила складки на платье и чинно, как полагается юной благовоспитанной особе, сложила ладони на колени. «У нас же полно времени. Правда, принц?» Зак стиснул зубы. «Иди, Зак», — едва слышно прохрипел Джерард, пытаясь пристать. «Мы тут разберемся». Джерард очнулся не так давно, мысленно пообещав Натаниэлю отплатить за такую заботу. Мало того, что руку почти не чувствует и рана на груди нарывает, теперь и голова на части раскалывается. «Спасибо, друг». Большую часть разговора Зака и Елены Джерард успел услышать, По крайней мере, то, что касалось противоядия. «Джет, я...» «Знаю, сложно поверить после всего». Он с трудом выдавливал каждое слово. «Но я справлюсь. Иди. Так надо». Джерард сощурился, метнув взгляд в сторону небрежно брошенного, неприметного глазу снаряжения, которое никак не вписывалось в байку, рассказанную девушкой. Пока Зак развлекался непринужденной светской беседой, у него было немного времени осмотреться и подумать. Благо, теперь его поддерживал не только амулет Натаниэля. Собственный ресурс тоже немного восстановился. Все же некроманты демонски живучи. Тут учитель не соврал. Зак посмотрел в указанном направлении и, коротко кивнув, скрылся в кустах. Хотелось надеяться, что понял, что девчонка не одна, и искать надо невыдуманную лошадь. Нужно узнать, куда подевалось сопровождение Елены. «Чего ты хочешь, ведьма?» Без обиняков начал Джерард, полагая, что не стоит тратить время на расшаркивание. Да и сил у него на это просто нет. «Клятву!» — страстно ответила девушка, пропустив мимо ушей оскорбление. «Надеюсь, не вечной любви и верности». Джерард ухмыльнулся. В его измученном, казалось, совсем потухшем взгляде сверкнули насмешливые огоньки азарта. Елена взбесилась. «Да как он смеет вести себя так? Этот щенок должен в ногах у нее валяться. Молить поскорее избавить от страданий. Спасти его никчемную шкуру от участи пострашнее, чем смерть. Он же, даже подыхая, строит из себя хозяина жизни». Скачив на ноги, она со всей силы пнула Джерарда в живот. Аккурат по гнойной ране, оставленной серпом беспокойника. Джерард громко застонал, машинально прикрывая рану руками. «Мне нужна магическая клятва, ублюдок!» Зло прошипела Елена. «Я дам тебе противоядие, а ты поклянешься своей никчемной жизнью, что когда потребуется, независимо от обстоятельств, вернешь мне этот долг. И что сам никогда не причинишь мне вреда». Немного подумав, добавила она. «Умная девочка». «Я не ублюдок», — усмехнулся Джерард. «Это не важно. Ты согласен на мои условия?» — с нетерпением спросила девушка. «Магическая клятва требует от мага много сил. Не уверен, что потяну». Наотрез отказываться от предложенного шанса, строя из себя гордого рыцаря, готового сдохнуть, но не принять помощь врага, Джерард не собирался. Главное — выкарабкаться. Дальше он придумает, как разобраться с этой глупой девицей, возомнившей себя пупом земли. Он, как и Зак, узнал Елену сразу. Такая же демонски притягательная, как на весенних балах. Благородный профиль, нежная кожа, блестящие шелковистые волосы. Немного всклокоченные, но ей даже идет. Чисто ведьма. «Ну так постарайся!» — вкрадчиво проговорила Елена. Она присела рядом и, запустив руку в его жесткие взъерошенные волосы, больно потянула на себя. «Очень постарайся. Что для этого требуется? Кровь?» «Моя кровь сейчас для клятв непригодна», — спокойно ответил Джерард. Не то чтобы его не волновало скотское обращение, просто тратить силы на споры при его состоянии — непозволительная роскошь. За такое расточительство можно еще и от Натаниэля получить. На этот раз по морде. «Мне нужна какая-то твоя вещь». «Кошель подойдет?» Губы Елены скривились в улыбке. «Нет, лучше медальон». «Беспородный щенок хочет себе ошейник посимпатичнее?» Она с готовностью протянула требуемый предмет. Джерард перехватил ее руку так, что медальон оказался зажатым посередине, и тихо зашептал заклинание. На настоящую магическую клятву ему бы сейчас действительно не хватило сил. Поэтому все, что он мог сделать — вложить остатки резерва из амулета Натаниэля в небольшую визуализацию, чтобы убедить Елену в реальности происходящего. Обманом это не было. Долг жизни — священный долг, особенно для некромантов. Слишком уж хрупкая материя — это жизнь. Знающему магу хватило бы простого обещания, но эта стерва имеет весьма смутное представление о магии, поэтому придется немного напрячься. Зато, если получится, у них будет образец редкого снадобья, что очень и очень неплохо. «Украшение сними, мешает». Джерард кивнул на ее ожерелье. «Или ты не готова расстаться со своим ошейником?» Поджав губы, Елена ловко стащила ожерелье и осторожно положила рядом с собой. Но едва пальцы девушки разомкнулись, она вскрикнула, неподвижно замерев и уставившись прямо перед собой. «Нет!» — умоляюще шептали ее губы. «Отец!» Настроившийся на небольшое магическое представление, Джерард напрягся. Не размыкая рук, он осторожно провел свободной ладонью по щеке Елены. «Эй, ты чего?» — спросил он с сомнением, но никакой реакции не последовало. Она все так же всхлипывала и беззвучно кричала, испуганно уставившись в пустоту. «Магичка, мать ее! Необученная, вздорная магичка! Теперь понятно, откуда этот флёр безумия и нервозность. Девчонка не знает, куда себя деть». Джерард внимательно посмотрел на Елену, пытаясь определить магический потенциал девушки. Стихийница. Воздух и вода — сочетание, так часто встречающееся у предсказателей. Он бросил взгляд на амулет, лежащий в траве. Поначалу Джерард принял ожерелье за какой-то защитный оберег, но сейчас стало ясно, для чего нужна эта безделушка. «Твою мать! Вот ведь ублюдки!» Удивительно, как такими темпами девица еще окончательно не рехнулась. Сдерживание силы в принципе очень плохо сказывается на магах, а когда речь идет о способностях, связанных с разумом, дело, как правило, заканчивается трагедией. Рано или поздно амулеты дают сбои, и человек уже не отдает себе отчет, что является реальностью, а что картинками возможного будущего. «Елена!» Джерард потряс девушку за плечо. Иногда тактильный контакт помогал вывести мага из состояния транса. По крайней мере, Натаниэль просил не трогать его в те редкие минуты, когда дар обретал визуальную форму. На этот раз не сработало. Девушка слишком долго носила амулет, не снимая. И теперь сила плескалась через край, ища выход и погружая Елену в мрачный мир видений. Зная она хоть пару простеньких заклятий, можно было бы выпустить часть силы на них. А так, видение — единственный выход. Ирония судьбы. Ее убивала та самая сила, которая так необходима Джерарду для выживания и залечивания ран. А что если... Магическое донорство — явление малораспространённое. К нему прибегали лишь в самых крайних случаях. Настолько крайних, что в ситуации с Джерардом Натаниэль вполне разумно не решился на подобный шаг. Многие маги предлагали отнести этот способ обмена магической энергии к запрещенной магии, ибо технически он мало отличался от того, что делали вампиры. Но пока Ковен просто ограничил доступ к изучению раздела магии, сохранив его лишь для медиков, работающих с умалишёнными. Джерард узнал о заклинании от своего учителя и пару раз пользовался им в качестве боевого, лишая сил противника. А вот сейчас был очень удобный случай подпитаться магией самому и хоть на какое-то время избавить от мучений девчонку. Правда, был один нюанс. Колдовали на крови, а ранить Елену не хотелось. Все же дама. Хотя в случае с дамой можно попробовать и другой вариант. Не тратя напрасно времени, Джерард положил руку на затылок Елены и, притянув ничего не соображающую девушку к себе, быстро зашептал слова заклинания. Через пару секунд бессвязный шепот прекратился. Елена замерла, подняв все еще малоосмысленный взгляд на Джерарда. Тот медленно произнес завершающие установление контакта слова и, облизав пересохшие губы, приблизился к губам Елены. Сработало. Сила неспешным ручейком начала наполнять его почти пустой резерв. В голове прояснилось. Не отрываясь от девушки, Джерард искоса глянул на костер. Да, вряд ли его запалила эта холёная особа. Ее кожа слишком нежна, чтобы заподозрить в опыте хоть какой-то работы. А вообще, какого демона девчонку бросили одну в лесу, кишащим нечистью и голодным зверьём? Неужели граф Роан не только к противникам жесток, но и к единственной дочери безразличен? Это предположение взбесило. Джерард не считал себя добродушным человеком, а с врагами всегда был откровенно жесток. Но эта измученная девчонка с загубленной амулетами психикой вызвала в нем чувство жалости. Принципы принципами, но всему же есть предел. Семья Кевина тоже не была в восторге от его дара. Но им и в голову не пришло так над ним издеваться. Даже Эдвард, всеми конечностями цепляющийся за кольцо, признавал, что после необходимого использования магии чувствует себя в разы лучше. Но у него и артефакт, не чита этой грубой копии, что носила Елена. Праведный путь, похоже, сам их штамповал, имея лишь частичное представление о принципах работы. Джерард на мгновение прервался, чуть отстраняясь. Елена изумленно хлопала глазами и жадно хватала ртом воздух. «Ты! Да как ты посмел? Как?» Она с трудом подбирала слова, чтобы передать глубину своего потрясения. Клянусь, что верну долг жизни. Чего бы мне это ни стоило. Не выходя из образа, вкрадчиво произнес Джерард, снова наклоняясь к ее губам. Необходимости в этом не было. Свой резерв он полностью восстановил. Елена, если немедленно нацепит свою побрякушку, еще долго не будет страдать от переизбытка силы. Но целоваться с этой маленькой ведьмой, столь беспардонно распускающей руки, оказалось невероятно приятно. Обмен магической энергии в такой форме по ощущениям поразительно напоминал другой, не менее увлекательный процесс. Поэтому хотелось еще хоть на мгновение растянуть удовольствие. Тем более, что неминуемая гибель ему уж точно не грозила. Даже если история с противоядием окажется ложью, до волков Джерард вполне дотянет. Но долго наслаждаться не получилось. Елена силой ударила Джерарда кулаком в грудь. Он резко отпрянул, взвыв от боли. А едва Джерард поднял голову, чтобы попытаться объясниться, сразу получил пощечину. «Мерзавец!» Елена судорожно вытирала губы рукавом, словно пыталась стереть неприятное прикосновение. «Как ты посмел? Ты! Ты сдохнешь!» «Ты сама хотела магическую клятву!» Джерард скривился, держась за ребра. Он поднял с земли ожерелье и притянул девушке. «Вот, надень, пока магия не начала возвращаться». «Что?» Елена забрала украшение и удивленно уставилась на него. «Такие клятвы обычно приносят на крови. Но вряд ли ты бы захотела обмениваться кровью с человеком, покусанным беспокойниками». Усмехнулся Джерард, на ходу сочиняя оправдание. «Вот пришлось обменяться, другой жидкостью. Ну, и магию я использовал твою. Ничего не чувствуешь?» Елена поджала губы. Перемены действительно произошли. Ей стало легче дышать. Пропало гнетущее чувство безысходности, паника и страх. А самое главное — ужасные картинки будущего, мучившие ее на протяжении последних месяцев, исчезли без следа. Может, некромант и не врал. «Или...» — улыбка мага стала шире. «Я украл ваш первый поцелуй, леди Елена». «В таком случае я польщен. Такая честь». «Замолчи!» Елена ощерилась. «Советую немедленно забыть все, что тут произошло. Иначе я могу и передумать относительно спасения твоей никчемной жизни». Вообще, Джерард не любил вздорных баб. Но злость Елены его неимоверно забавляла. Пожалуй, ему приятно будет вспоминать это небольшое приключение. Да и как ни крути, девчонка уже спасла его от верной смерти. Хотя обмен и был взаимовыгодным. «Не можешь. Нас теперь магия связывает», — нагло соврал он. «Так что к делу?» «Раскрой медальон», — тихо ответила Елена, отворачиваясь. «Внутри снадобья. Его надо нанести на рану». Джерард быстро закатал рукава и присвистнул. Рука вздулась и начала чернеть, как у мертвеца. Того, гляди, отвалится. Из царапин сочился гной и пахло гнилью. Явный признак, что обладатели этой живописной конечности заждались на погосте. «Мне кажется, что мазью тут не обойтись». Не сумев сдержать любопытство, Елена заглянула ему через плечо. «Дай, пожалуйста, кинжал», — напряженно попросил Джерард, предвкушая неприятную процедуру. Елена пожала плечами, но не отказала. Получив оружие, Джерард доковылял до костра и, склонившись, принялся прогревать лезвие. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Елена, присев рядом. «Рану надо сначала очистить от гноя», — пояснил Джерард. «Огонь, чтобы обеззаразить». «Мне кажется, что с рукой тебе все же придется распрощаться», скептически заметила девушка, вспомнив, что именно этой поцарапанной рукой в видении Джерард остановил летящий кинжал. «Нет, это не просто заражение, это проклятие. Если ваши средства подействуют, то все закончится хорошо». Елена замолчала, украдкой наблюдая, как Джерард, стиснув зубы, раскаленным лезвием кинжала расширяет царапины и очищает рану. «Помоги!» — он протянул медальон. «Я не смогу открыть». Вздохнув, Елена разъединила половинки и отдала назад. Содержимое представляло собой вязкое неоднородное месиво коричневого цвета, которое пахло едва ли не противнее, чем гнойная рана. Джерард зачерпнул немного кончиком пальца и нанес на руку, морщась и бормоча проклятия. Мазь быстро впитывалась, вызывая болезненное жжение. Как если бы это был крепкий алкоголь. Да, похоже, лихорадка теперь обеспечена. «Теперь грудь», — — с трудом выговорил он. Эйфория после обряда прошла, и постепенно возвращалось болезненное сонное состояние, отягощенное дикой болью. «Я лягу на землю, а ты почисти и обработай рану». «Я что, похожа на сестру милосердия?» — с негодованием воскликнула Елена. Предположив, что она способна добить этого наглеца, Елена явно себя переоценила. Страдания при обработке раны, которые Джерард пытался неумело скрыть, не доставили ей ни капли удовольствия. А мысль, что все это теперь придется повторить самой, вызывала лишь приступ тошноты. «Попробуй ее в себя открыть», — спокойно сказал Джерард, укладываясь на землю. «Других вариантов у нас все равно нет». «Напомни мне, пожалуйста, почему мы не остались внутри дома? Джет ведь сказал, что место защищенное». Амелина плотно прижималась лопатками к спине Натаниэля, пытаясь сосчитать примерное число нападавших. Она и днем видела не слишком хорошо, а в сумерках остроту ее зрения можно было сравнить со зрением крота, случайно вылезшего из своей норы в полдень. «А еще Джет сказал, что с ним все в порядке», — скептически хмыкнул Натаниэль. «Не то чтобы я ему совсем не доверял, но запирать себя в замкнутом пространстве, окруженном беспокойниками, — тактическая ошибка. Неясно, как именно действует защита и где ходят творцы мертвяков. Если они неподалеку, то могут и на помощь прийти своим созданиям». Вздохнув, Амелина достала кулон и, сбиваясь, принялась за молитву. Это требовало много времени и сосредоточенности. А как тут сосредоточиться, если понимаешь, что силы не равны, и выстоять все равно не получится? Только со своей стороны Амелина насчитала порядка 7 мертвяков. Пока она расправится с одним, остальные разорвут их на куски. Мысли о возможной кончине не вызывали никакого страха. Она лишь злилась на себя, что доброго слова на прощание Заку не сказала. Это тоже безумно отвлекало. «Лина, ты как?» Настолько буднично спросил Натаниэль, что Амелина даже растерялась. «Сможешь уложить хотя бы парочку?» «Наверное. Думаешь, у нас есть шанс?» Очень хотелось верить, что вынужденный напарник не сошел с ума. Амелина прекрасно помнила, что было в Фельдорфе, и как они едва отбились от втрое меньшего числа нападавших. «А почему нет?» Натаниэль обернулся и улыбнулся так непринужденно, словно они все еще танцевали на весенних балах и вели светскую беседу. Даже жаром обдало, как тогда. «Ни ты, ни я беспокойниками обернуться не можем. Нам не надо заботиться о разного рода царапинах. Ну и потом, не так их и много. Если бы это были вооруженные рыцари, я бы и то справился. А тут сбежавшие из Фельдорфа купцы. Вряд ли они являются достойными соперниками. Да, недалеко бедолаги убежали. И вообще, Лина, чувствуешь, какое непаханное поле работы в нашем королевстве? Люди настолько перестали верить во Всемилостивого и проводить обряды, что беспокойника обращается каждый первый. Вот станешь принцессой, обязательно займись просвещением населения». «Непременно», — заверила девушка, в очередной раз поражаясь умению Натаниэля держать себя. «И начну с одного бестолкового некроманта». «Вот и договорились». Натаниэль крепко сжал ее свободную ладонь. «Все будет отлично, я знаю». Ох, ни черта-то он не знал. Но искренне надеялся, что смог своей наиглупейшей бравадой хоть немного подбодрить Амелину. Не терять головы — вот залог не то чтобы победы, но выживания в самых, казалось бы, неравных сражениях. Да, после благословения меча сражаться с беспокойниками стало заметно проще. Достаточно было нанести смертельную для обычного человека рану, и мертвяк больше не встанет. Только вот обычными людьми, как правило, движет инстинкт самосохранения. Они чувствуют боль, оценивают свои силы и отступают, если видят, что схватка будет стоить жизни. Беспокойники же идут напролом. Вопросы жизни и смерти их не заботят, как, собственно, и любые другие. Они уже мертвы. Да и сумерки совсем не помогают. Это Зак в темноте видит так же хорошо, как при дневном свете. А Натаниэль, хоть никогда и не жаловался на глаза, ночных стычек всегда предпочитал избегать. Сейчас источниками света были окна избушки, где друзья успели зажечь очаг и найденную у запасливой хозяйки масляную лампу, несколько осветительных шаров, запущенных Натаниэлем и отнимающих неоправданно много сил, и мерцающий в темноте кулон Амелины. Запалить бы костерок. Жаль, что рядом с окруженной болотами избушкой сухие ветви пришлось бы долго собирать, а такой роскоши, как время, противник им точно не подарит. Слова Натаниэля помогли собраться. А услышав за спиной звук меча, рассекающего древко, подобранной беспокойником лопаты, Амелина и вовсе перестала думать о чем-то ином, кроме сражения. Возможно, она не так быстра, как лорд Райт, но должна сделать то немногое, что в ее силах. «Да откуда же они лезут?» — отчаянно вскричал Натаниэль, хватая Амелину за руку и оттаскивая чуть в сторону. Вместе они успели разделаться с 5 беспокойниками, но гибель собратьев никак не уменьшила пыл нападавших. Их только больше становилось. Неприятным сюрпризом оказалось, что среди необученных купцов, которые ни во время жизни, ни после смерти особыми воинскими умениями не отличались, появилось несколько крепких парней. Наемники, вооруженные отнюдь не палками. «Твою мать!» — заорал Натаниэль, навалившись на Амелину и практически вдавливая девушку в засыпанную еловой хвоей землю. Кинжал, пролетевший над их головами, глухо вонзился в ствол ближайшего дерева. «Помнишь, как идти к волкам?» — спросил Натаниэль, откатываясь в сторону. Осветительные шары, все время кружившие над их головами, стайкой отлетели к избушке, оставляя друзей практически в полной темноте. Неясно, насколько хорошо видят в темноте беспокойники. Но Натаниэль решил, что делать из себя более удобной мишени в любом случае не стоит. «С моим зрением и координацией движений бежать отсюда одной, по ночи, через болото — сомнительная затея!» Амелина с трудом перевела дыхание. «Прости!» Она собиралась добавить что-то еще, но прервалась, удивленно уставившись перед собой. «Ты тоже видишь это?» Со стороны болот к ним быстро двигался огонек, увеличиваясь по мере своего приближения. «Вижу», — напряженно ответил Натаниэль, поспешно поднимаясь и хватаясь за рукоять меча. «Держись у меня за спиной». В том, что им, наконец, повезло, и на пути к избушке подмога, Натаниэль сильно сомневался. Магический резерв был израсходован примерно на треть. Он быстро погасил шары, подхватил поднявшуюся на ноги Амелину и шарахнул по мертвякам волной силы, отбрасывая их назад. «Командир!» — послышался из леса знакомый голос. «Нейт, это ты? Так ведь оглохнуть можно!» «Алекс!» — прошептал Натаниэль, с улыбкой глядя на Амелину. «Алекс!» — крикнул он уже громче. «Ага, он самый!» Из леса с факелом в руках и широченной улыбкой на устах вышел Александр Ротвильд. «Я уже и не знал, что думать. Рад, что вы целы». «Все в жизни относительно, друг мой», — скептически заявил Натаниэль. «Мы тут в некотором затруднении». Он кивком указал на медленно поднимающихся мертвяков, разбросанных волной по небольшому двору перед домом. «А, вот они, голубчики!» Александр с удовлетворением посмотрел на беспокойников. «Сбежать хотели!» Недолго думая, он стал прицельно метать в противника фейерболы, предусмотрительно начав с наемников. «А я думал, что огненную стихию ты так и не освоил!» Не без зависти присвистнул Натаниэль, наблюдая, как беспокойники, словно сухие ветки, вспыхивают один за другим. «Ну так я на привалах-то. То у Зака просил показать чего, то у Джерарда», — с гордостью пояснил Александр. «Видимо, не зря. Кстати, где они?» «Если коротко», — вздохнул Натаниэль, наконец позволяя себе немного расслабиться, «то по дороге Фельдорф нас попросили о помощи. Мы оказались в деревне Оборотни недалеко отсюда и вляпались в такое дерьмо. Джерарда мертвяки подрали». «Как? Их же было не больше 20 десятков!» — изумился Александр. «В Фельдорфе их было больше 200!» — тихо возразила Амелина. «Эрик и Густав погибли». «Как?» — бравада в голосе Александра сменилась растерянностью. Он непонимающе смотрел на Натаниэля, ожидая опровержения. Но командир лишь тяжело вздохнул. «Пойдем», — Натаниэль похлопал парня по плечу. «Расскажешь нам о своей части приключений, а мы о своей». «И постарайся не разбрасываться магией так бездумно. Беспокойники — не самое страшное, с чем мы можем столкнуться этой ночью».